Он сделал это в основном потому, что хотел установить хорошие отношения с людьми в городе и, по правде говоря, изготовление новой руки для кого-то почти ничего не стоило для Самы. Максимум, что он мог потратить из-за этого, это минут 20, а в обмен он получал благодарность пары, обладающей мощными и полезными механизмами, один из которых способен превратить что угодно в эластичное изделие, а другая – дать силу тем, о ком она заботится. Возможно, эта связь никогда не пригодится, но она может пригодиться позже, и это была инвестиция с низким риском. В этот момент Сама тренировал свое тело. Под ограничительным полем, увеличивающим гравитацию в 15 раз, он использовал свое тренировочное оборудование, которое доводило его тело до абсолютного предела во время тренировок, продолжая отрабатывать разные техники для своих боевых искусств. После того, как Джейкоб Лимбс был переделан до такой степени, что он мог активировать его так же легко, как дышать, не было никакой пользы от тренировок, как раньше, ему нужно было только продолжать активировать его до тех пор, пока он не сможет поддерживать его в активном состоянии и не перестанет чувствовать разницу. Таким образом, теперь у него было время и, что самое главное, физическая подготовка, чтобы начать практиковать свои собственные боевые искусства. С помощью мозгового штурма Хирона, Яньциня, Ли Шуэня и нескольких других мастеров боевых искусств, которые были на троне, Сама научился довольно уникальному боевому искусству. Оно предъявляло чрезвычайно высокие требования к телу, но его сила была неоспорима. Мерлин, наблюдая его в действии, предположил, что если бы оно было использовано во время войны Святого Грааля, то могло бы достичь ранга плюс-плюс-плюс-плюс или даже того же, что и благородный фантазм, поскольку это было воплощением боевого искусства, над созданием которого совместно трудились мастера из самых разных областей. Это боевое искусство было создано не для соревнований, а для чистого боя на жизнь и смерть. Здесь было несколько нечестных ударов, от вырывания волос до попадания пальцем в глаз, ударов коленом по яйцам, топтания противника, укусов, использования коленей или локтей, поистине любой комбинации, которую только можно представить, чтобы убить или покалечить противника. Воистину, это было боевое искусство, целью которого было вывести противника из строя любым способом, и большинство приемов были направлены на убийство. Глава 96. Он занимался этим только сейчас, потому что рассчитывал, что рано или поздно кто-то придет за ним, и он должен быть готов, и потому что это было отличной тренировкой, особенно в условиях высокой гравитации, когда он использовал тренажеры, которые заставляли его тело напрягаться до предела, чтобы хоть что-то сдвинуть с места. То, что он мог продолжать двигаться в таких условиях и выполнять ката, было ничем иным, как чудом. Чувствуя, как мышцы растягиваются и напрягаются до предела, Сама ни о чем не думал, все его внимание было сосредоточено на движениях, которые он продолжал выполнять. Примерно через 2 часа, он рухнул на землю и глубоко вдохнул воздух. Сама очень устал от этой тренировки, но на его лице можно было заметить хмурый взгляд. Уже несколько недель он тренировался как сумасшедший, принимая несколько лекарств и изменяя свое тело. Его рост шел так хорошо, как он и ожидал, но сейчас он чувствовал, что достиг какого-то барьера. Узкое место, для преодоления которого ему понадобится время, и это ему совсем не нравилось. «Какой бы барьер ни стоял на моем пути, я просто разобью его», – пробормотал Сама, когда его решимость снова окрепла. С помощью пальцев он подтянул свое тело к небольшому бассейну, расположенному в стороне. Его конечности слишком устали, чтобы позволить ему двигаться самостоятельно, поэтому он просто подтолкнул себя к бассейну. Опустившись внутрь, он вздохнул с облегчением. Этот бассейн был наполнен ванной с драгоценных лекарственных 2 трав по рецептам, разработанным несколькими культурами для достижения наивысшей решимости. После 20 минут пребывания в бассейне Сама встал на ноги, готовый снова поднажать, чтобы проверить, сможет ли он преодолеть это недавно найденное узкое место. Как раз в тот момент, когда он собирался снова начать тренировку, раздался сигнал, информирующий его, когда кто-то приходил поговорить с ним. Поскольку он не находился в момент интенсивного исследования, он не поставил знак, чтобы его не беспокоили, поэтому он относительно быстро услышал об этом и пошел посмотреть, что происходит. Выйдя из своей мастерской, Сама достал тренировочное оборудование и сразу же почувствовал, что его тело стало легким, как перышко. Теперь на нем были только майка и брюки. Когда он вышел из мастерской, чтобы посмотреть, что происходит, раз кто-то позвал его. Когда он вышел, то сразу же понял, что происходит и почему его позвали. Райзер был там, весь одетый, со смокингом в руках. Он хмуро разглядывал Сому с ног до головы. «Ты потерял счет времени, разве мы не должны были встретиться после обеда?» — спросил Сома, поскольку он был совершенно уверен, который сейчас час. «Да, именно сейчас. Тебе действительно нужно перестать проводить так много времени в своей лаборатории», — сказал Райзер своему другу. Сома потерял счет времени на тренировках, так как во время занятий он вошел в ритм. Сегодня он планировал не напрягаться, так как это была вечеринка по случаю помолвки его друга. Он даже приготовил подарок, узнав от Райзера о помолвке во время их двойного свидания, когда Сома взял Расвейс. Вспоминая то свидание, Сома вспомнил несколько приятных воспоминаний. Они с Расвейс слишком много играли руками под столом, и поэтому он не обращал внимания на то, что говорил Райзер, и был уверен, что Райзер делал то же самое со своей королевой. Хотя он помнил, что Райзер говорил что-то о формальной одежде. Заметив, что Сома побледнел из-за того, что потерял счет времени, Райзер покачал головой и протянул ему смокинг. «Вот, надень это и приготовься, вечеринка состоится примерно через час или около того», — сказал Райзер. «Поскольку она будет проходить в подземном мире, я отвезу нас туда и не волнуйся, я обещаю, что отвезу тебя обратно в твой дом». Сома только посмотрел на это и прищурил глаза. «А безопасно ли для людей в подземном мире? Разве воздух не ядовит? Реки лавы и другие подобные раздражающие факторы не встречаются повсюду?» «Нет, ничего подобного. Он похож на Землю. Даже воздух гораздо менее загрязнен и атмосфера приятнее. Думаю, тебе понравится», — сказал Райзер. «Это самый странный способ позвать кого-то куда-то. Иди в ад, тебе там понравится, который я когда-либо слышал». Сома отшутился, а Райзер рассмеялся. «Отлично, отлично, а теперь иди одевайся», — сказал Райзер, и Сома кивнул. Но прежде чем уйти, он спросил: «Могу ли я пригласить гостя?» «Конечно, и я уверяю тебя, что любой гость, которого ты пригласишь, будет безотказно обслуживаться в моем доме», — сказал Райзер, и Сома кивнул. Он подумывал взять с собой Аю, в основном потому, что чувствовал, что девочке нужно больше раскрыться, ведь она начала находить убежище в доме и все меньше выходила на улицу. Поход на вечеринку, чтобы пообщаться, немного потрясет ее организм и пойдет ей на пользу. Он не стал брать с собой маме, так как она все еще была нестабильна, и отправиться в подземный мир было бы не самой лучшей идеей. Метильд, так как она была падшей и теоретически находилась в войне с дьяволами, а Ринтера был извращенцем и Сома не хотел иметь дело с его попытками залезть в штаны замужней женщины с большими сиськами или, что еще хуже, девственной дворянки. Пойдя искать Аю, он постучал в дверь ее комнаты. После некоторого шарканья она открыла дверь с застенчивым выражением лица, когда увидела, что это Сома постучал, а в ее комнате беспорядок, или, по крайней мере, так ей показалось, все было нормально. Но она вполне осознавала это. «Ая, не хочешь пойти со мной на вечеринку сегодня вечером?» — спросил он ее, и она расширила глаза, прежде чем улыбнуться. «Да, с удовольствием», — сказала она, и Сома заметил, как улыбка становится все более естественной на ее лице. По мере того, как она привыкала больше улыбаться и обретала уверенность, а также нормальную еду и надлежащий уход, она смогла оставить позади худшее из своего прошлого и становилась лучше. Саме это понравилось, и он ласково погладил ее по голове. «Хорошо, это немного формальная вечеринка, но не волнуйся об этом слишком сильно. Просто помни, если кто-то скажет тебе что-то плохое, просто скажи мне, и я разрежу этого человека пополам». Это была вторая часть, которую он не упомянул, так как она могла не оценить этого. Ая только слегка надулась. «Сама Кун, я тренировалась и теперь могу сама о себе позаботиться». Она призвала свой священный механизм, а Сома лишь поднял руки в знак того, что он сдается. «Прости, прости, я не недооцениваю тебя. Просто, если что-то случится, пожалуйста, скажи мне, даже если ты справишься с этим сама. Пожалуйста». Ая просто кивнула головой, ее лицо было высоко поднято, ее уверенность немного возросла от реакции Сомы, даже если она могла сказать, что это была всего лишь театральная игра. Ей просто было интересно, как именно пройдет эта вечеринка, и она надеялась, что все будет хорошо. Глава 97. Глава 97. Когда Сома закончил одеваться перед зеркалом, он оглядел себя и кивнул. Он впервые посетит ад, если не считать того, как проходят и проходили его обычные тренировки, и поэтому он уже хорошо экипировался. Под формальной одеждой сама надел боевое облачение, деактивированное, чтобы случайно не сжечь кого-нибудь до тлеющего пепла. Оно было очень удобным, так что его можно было использовать на этой вечеринке. У него также было оружие, многочисленные аксессуары, наполненные магической энергией, меч был спрятан внутри тела на всякий случай, а также несколько черных ключей, которые он выковал, используя энергию благословения Экскалибура. Сама хотел получить этот меч именно для этого, чтобы усилить мощь черных ключей, которые он ковал, используя лучшие материалы и техники. Если сравнивать их, то каждый из этих черных ключей Самы был бы равен благородному фантазму Деранга. По отдельности они были довольно слабыми, но могли иметь множество применений, если пользователь знал, как правильно ими манипулировать. Действительно, то, что этот Экскалибур мог усиливать силу католических ритуалов, помогло ему в производстве настоящего оружия, а то, что меч также был полезен для усиления ограничительного поля его дома против дьяволов, было приятным плюсом. Возможно, это было немного чрезмерно и расточительно, но Сама не возражал, что его дом теперь, вероятно, мог убить дьяволов класса сатана, которые ступили внутрь, если бы Сама только подумал об этом. Сконцентрировавшись на своей прическе, Сама решил выбрать другой образ, чтобы больше соответствовать этой вечеринке, сделав волосы немного длиннее и собрав их в хвост. Ему показалось, что это выглядит немного чересчур, но выглядело достаточно элегантно. Он также убрал в волосы несколько игл, наполненных ядом Альбиона. Этому маленькой хитрости он научился на случай, если понадобится, скрытое оружие, которое в большинстве случаев никто не заметит, поскольку никто не будет искать его среди волос, а учитывая, что иглы были не толще его волос, их было нелегко заметить, пока не станет слишком поздно. Посмотрев на себя в зеркало, Сама нахмурился. Фух, пора быть слишком формальным и дерьмовым. Черт, я ненавижу это делать, но, видимо, так надо. Пробормотал Сама, выпрямляя осанку, и весь воздух вокруг него неуловимо, но ощутимо изменился. Его учили правильному этикету несколько человек, от вельмож и королевских особ до тиранов и шпионов. Честно говоря, он ненавидел все эти чопорные вещи, но эта вечеринка была посвящена не ему, а его другу Райзеру. Сегодня речь шла о нем, и он не собирался выставлять себя и своего друга дураком. Он мог бы вести себя, как идеальный джентльмен или рыцарь, если бы захотел, но в большинстве случаев он предпочитал вести себя как варвар и панк, поскольку это казалось ему более естественным, чем пытаться вести себя, как чванливый дворянин или белый рыцарь справедливости. Подготовив все необходимое, он направился в комнату Аи и постучал в дверь. «Минутку!» — крикнула она изнутри, и послышался звук ее торопливых шагов. Он даже услышал стук, и она издала вопль боли, который, как он понял, был вызван тем, что она споткнулась о свои ноги, что она иногда делала. Он никогда не сможет узнать, как такой неуклюжий человек может быть таким прекрасным танцором. Через несколько мгновений дверь открылась, и изнутри перед ним появилась Ая. На ней было короткое черное платье с белыми вкраплениями и милый, но элегантный жакет поверх него. Оно ей очень шло, и было видно, что она немного накрасилась, но было совершенно очевидно, что у нее нет опыта в этом деле. «Как я выгляжу?» – спросила она, и Сама мягко улыбнулся. «Твое платье и туфли выглядят великолепно, но над макияжем не мешало бы поработать». «Понятно», — сказала она, немного подавленная. Она не привыкла наряжаться или краситься, и все это было сделано в последнюю минуту. Она сделала все, что могла, но это было не так красиво, как ей хотелось. Сама, видя это, положил руку ей на плечо. «Хочешь, чтобы я все исправил?» — сказал он, и она посмотрела на него круглыми глазами. «Ты умеешь краситься?» — спросила она, и он усмехнулся. «Немного, ну да ладно. Времени мало, и нам нужно торопиться», — сказал Сама. Конечно, он знал, как пользоваться косметикой. Как он мог не уметь ей пользоваться, если использование косметики было одним из навыков, которым его научили, когда он учился маскироваться у Хассанов? Умение сливаться с толпой и менять свою внешность было необходимым навыком, если он хотел стать хорошим убийцей, а Сама был достаточно хорош, чтобы стать Хассаном, если бы совершил одно великое убийство, так как по мастерству он не уступал никому из них, кроме старика, но он все равно был бы и не должен считаться. Примерно через 15 минут сама закончил. Он мог бы сделать это и быстрее, но он хотел, чтобы эта ночь была особенной для Аи, и чтобы она чувствовала себя прекрасно, поэтому он постарался на славу. Он сделал не только макияж, но и прическу, и ногти. Если бы кто-нибудь посмотрел на нее сейчас, то увидел бы не обиженную девочку, которая была объектом презрения одноклассников, а красивую девушку, которая заставляла оборачиваться, когда она проходила мимо. Она посмотрела в зеркало, увидев результат. «Это я, да», — сказал сама. «Но я не такая красивая», — сказала она, потрогав свое лицо, как будто не веря, что человек в зеркале — это она. Сама осторожно положил руку ей на голову, не потревожив волосы, и произнес: «Ая, не все люди рождаются с одинаковой природной красотой. Есть те, кто рождается с лучшей природной внешностью, но это не значит, что другие не могут быть еще более привлекательными. Главное, приложить усилия и знать, как это сделать, и я уверяю тебя, что ты будешь одной из самых красивых девушек на вечеринке. Возможно, мне просто придется взять палку, чтобы побить парней, которые начнут приставать к тебе, ха-ха», — сказал он в конце своим обычным ехидным тоном, и она улыбнулась, как будто сама был для нее старшим братом, другом и даже иногда отцом, и ей все это нравилось. Глава 98. Это была самая яркая улыбка, которую сама видел на лице Аи. «Давай сфотографируемся, прежде чем уйдем. Я хочу запомнить эту ночь навсегда». Сама кивнула и достал свой телефон. Используя свои волосы, он оттащил телефон на соответствующее расстояние и уже собирался сделать снимок, когда раздалось громкое мяу, и Ая хихикнула. «Похоже, Майя тоже хочет быть на снимке», — сказала Ая, а сама пожал плечами. Он и раньше заботился об этой кошке, но Ая практически забрала ее, как только начала жить здесь. Нежными руками Ая взяла кошку на руки, но она тут же забралась к Ае на плечо и уселась там, словно гордясь своим присутствием. Она только улыбнулась, а сама кашлянул, чтобы скрыть улыбку от действия Ая и кошки Майи. После того, как они снова заняли правильное положение, сама воспользовался своими волосами и сделал снимок. Двое молодых людей нежно улыбались, держась за руки. Это была прекрасная фотография, которую Ая будет хранить до конца своих дней. Когда они уходили, сама достала из кармана брошь со звездой в центре и серьезно обратился к Ае. «Аэтян, это то, что я сделал некоторое время назад, что может помочь сохранить тебя в безопасности. Я уже настроил брошь так, чтобы она работала на тебя. Тебе просто нужно сказать несколько слов, чтобы активировать ее. Я уверен, что с ней ты будешь в безопасности», — сказал сама, и Ая покраснела от его заботы. Затем он сказал ей волшебные слова для активации предмета, и после того, как она их запомнила, настало время уходить. Поход в подземный мир был довольно уникальным опытом. Райзер объяснил, что обычно нужно пройти определенные процедуры, но высшая сила существования, деньги, позаботилась об том, чтобы заставить тех, кто может наделать шум, успокоиться и посмотреть в другую сторону. Попав в подземный мир, сама почувствовал, что воздух вокруг него неправильный. Это было неправильное ощущение, как будто все вокруг не было похоже на землю. Воздух был намного богаче маной, но она была испорченной и темной, каким бы светлым ни казалось место. «Итак, что вы думаете? Невероятно, не правда ли?» — с гордостью сказал Райзер, чувствуя себя здесь, как дома. «Это уникально», — сказал сама, и Райзер рассмеялся. «Я знал, что тебе это тоже понравится, брат», — сказал Райзер, и сама решил не поправлять Райзера в этом вопросе. Он не возражал против посещения, но не стал бы задерживаться в этом измерении надолго. Ему казалось, что пребывание здесь будет мешать модификации его тела, а тренировать здесь небесное чувство было совершенно невозможно. Для того, чтобы научиться, а тем более овладеть третьей магией, здесь нужно иметь чрезвычайно чистую душу. А тренировки в такой обстановке только усложнили бы дело, так как у него был план по развитию своего тела, и если бы он смешал негативную энергию в воздухе во время модификации своего тела, он не мог знать, какие последствия это вызовет. Скорее всего, это будет очень негативно и повлияет на все его планы по модификации тела, а это того не стоит. Следуя указаниям Райзера, сама вскоре стоял на большом пиршественном балу. Вокруг было множество людей, дьяволов всех видов, от человекоподобных до тех, кто выглядел как клубок меха, с острыми ушами. Были те, у кого не было ушей или носа, с нормальной кожей, розовой кожей, чешуей. Это был фестиваль уникальностей, только благодаря годам в троне и уникальности этого места, сама смог выдержать такое представление. Ая была ошеломлена, но Равель быстро подошла к ней и отвела показать Аю своим друзьям. Ну, не совсем друзьям, скорее тем, кого она знает в высшем обществе, кто ближе к ее возрасту, но по крайней мере, у Аи был кто-то рядом, кому она могла порадоваться. Сама был воплощением благородства, с прической, одеждой, темпераментом и манерами, подобающими истинному дворянину. В данный момент он разговаривал с пожилым дьяволом, который слышал о том, как сама победил Демарию и пытался узнать, на каких условиях он хотел бы вступить в его перство. Ни хрена подобного, придурок. Это очень заманчивое предложение, лорд Андромелиус. Однако в данный момент я вынужден вежливо отказаться, сказал сама с легкой улыбкой. Неужели нет ничего, что я мог бы предложить, чтобы вы рассмотрели мое предложение? Я даже могу предложить помочь тебе быстро подняться до дьявола высокого ранга, чтобы ты мог получить свое собственное перство. Вы будете обладать большими полномочиями, сохраните молодость на века вперед и будете жить в роскоши. Старый лорд сказал это слегка умоляющим тоном. Он действительно хотел, чтобы в его перство вошел кто-то сильный, так как его нынешнее перство было довольно слабым и чевачлены выбирались в основном по внешности. Кто мог знать, что женщины, выбранные только по внешности и толстой заднице, не могут быть сильными, если они ни разу в жизни не тренировались? Я искренне извиняюсь, но, несмотря на то, что многие могут подумать, я ценю расу, в которой родился и не хотел бы менять ее в данный момент. Но, возможно, мы могли бы обсудить какую-нибудь сделку потом. Мой господин, я довольно искусен в производстве нескольких видов мистических предметов, которые могли бы вас заинтересовать, за справедливую цену, конечно. Сама сказала это с приятной улыбкой, которая казалась очень искренней, как бы на нее ни смотрели. Однако в голове у него было: «Отвали, тупой мудак, я не собираюсь превращаться в какого-то дьявольского раба только потому, что ты хочешь предложить мне шанс создать больше рабов. Если бы я хотел стать рабом, мне бы все равно не нужна была твоя дерьмовая система. Кроме того, я могу жить веками, если захочу, черт возьми, и мне не нужно будет становиться чьим-то рабом или менять свою расу. Так что вот, я предлагаю тебе несколько простых безделушек, просто заткнись и дай мне денег». Глава 99. Глава 99. Это весьма разочаровывает, мой юный друг. Но я думаю, мы сможем обсудить торговлю позже. У моей семьи есть большое стадо бикорнов и несколько адских гончих. Я уверен, что можно будет заключить несколько соглашений, сказал лорд, пытаясь представить некоторые вещи, которые он может предложить, если изделия, которые может сделать сама, будут хороши. Конечно, я бы очень хотел установить с вами дружеские отношения, бикорны. Интересно, стоит изучить их и некоторые другие породы магических лошадей, чтобы сделать себе хорошего скакуна, я полагаю, подумал сама. Он бы еще немного поговорил, когда к нему кто-то подошел. «Здравствуйте, это вы господин Ханакай, о котором говорил лорд Райзер». Повернувшись, сама увидел красивого молодого человека с темно-зелеными волосами и довольно прищуренными глазами. Он был одет в дорогую одежду, включая плащ. «Верно, меня зовут сама Ханакай. Боюсь, нас еще не представили друг другу. Кто вы, милорд?» — спросил сама. «Я Диадора Астарот, наследник дома Астарот и младший брат сатаны Вильзевула», — сказал Диадора, надеясь, что сама проявит к нему больше сдержанности из-за его положения. Но он этого не сделал. Наследник дьявола, в конечном счете, мало что значил в глазах самы. Дьяволы жили тысячи лет, так что дьявол мог оставаться наследником сотни, тысячи лет, и за это время они могли встретить все виды несчастных концов. Нет, сама больше заботился о настоящих владыках, а не о наследниках, не обладающих реальной властью. Конечно, это не означало, что он не будет вежлив, просто он не слишком заботился о них. «Рад познакомиться с вами, с наследником семьи Астарот. К сожалению, я все еще разговариваю с владыкой Андромелиусом, поэтому, если вы не возражаете, я бы хотел продолжить свои текущие переговоры, прежде чем вступать в беседу с вами. Я полагаю, что кто-то из вашего рода заслуживает должного внимания, которое я не смогу оказать, если сосредоточусь на текущем разговоре», объяснил сама с немного извиняющимся лицом. Перевод. «Отвали, идиот. Я разговариваю с этой дойной коровой. У меня нет времени играть с каким-то бесполезным идиотом, когда вместо этого я могу зарабатывать деньги?» Диадора выглядел слегка обеспокоенным, пока лорд Андромалиус не рассмеялся. «Все в порядке, молодой господин Ханакай. У меня есть еще несколько дел, и я видел только что прибывшего друга. Мы можем продолжить этот разговор позже. А теперь идите, я позволю молодым людям поговорить без нас, стариков, которые мешают им», — сказал он и ушел, а сама чуть не нахмурился от раздражения. Он как раз собирался получить несколько образцов фантасмагорических видов, возможно, за 2 или 3 часа работы, а этот махоголовый идиот все испортил. Но это была благородная вечеринка, и манеры самы были отбиты в его голове несколько раз, пока он не смог вести себя так, словно он был идеальным дворянином, который мог появиться при любом королевском дворе и вписаться в него. Проклинать кого-то за его действия на вечеринке было не тем, что благородный дворянин сделал бы на подобной вечеринке, как бы заманчиво это ни было. «Что вы скажете, если мы поговорим на балконе? У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами», — сказал Диадора и сама кивнул головой. Когда они шли туда, сама старался не терять бдительности. Воздух снаружи казался саме таким же отвратительным, как и воздух в банкетном зале, подземные жители не были с ним согласен. Диадора не обратил на это внимания, сделав глубокий вдох, как будто ему это было приятно. «Знаете, я много слышал о вас за последние несколько дней», — сказал Диадора, заставив Сому поднять бровь. «Правда?» — сама ответил без комментариев. «Но, конечно, не каждый день мы слышим о ком-то, кто смог сражаться на равных с леди Демарией. В конце концов, она довольно известна здесь, в подземном мире. Это заставляет задуматься, довольны ли вы миром», — сказал Диадора, а сама немного посмотрел на него, прежде чем ответить. «Честно, я бы предпочел, чтобы этот мир не был слишком спокойным. Именно в хаосе появляются большие возможности, и герои могут по-настоящему возвыситься. Мир, конечно, необходим, но вечный мир — это было бы довольно скучно», — сказал сама. Это было его честное мнение, как ни удивительно. Сама не хотел гигантских и постоянных войн, от которых страдали бы обычные мирные жители, но если бы мир был вечной утопией, тогда какой смысл был бы во всех его усилиях по самосовершенствованию? Как бы он смог доказать, что достоин быть героем? Конечно, он не стал бы затевать войны и не позволил бы им разгореться, если бы существовала вероятность их чрезмерного обострения, но он не был пацифистом, мечтающим о вечном мире. Диадора еще мгновение смотрел на него, а затем усмехнулся. «Вы довольно интересный человек, я приму это как комплимент», — сказал сама с улыбкой. Диадора только покачал головой от удовольствия. «Так и должно быть, это же комплимент, в конце концов», — сказал Диадора, прежде чем сменить тему. «Я слышал, что вы проявили интерес к исследованиям. Если хотите, я могу познакомить вас с моим братом позже. Это было бы очень любезно с вашей стороны, наследник Астарот», — сама сказал с притворной честностью. У него не было истинного желания сближаться с человеком, который создал чудовище, которым была система осколков зла. Человек, который так бессердечно создал систему порабощения и дарил ее каждому самозваному дворянину своей расы, который хотел ее получить, такой человек в глазах Самы вряд ли был бы лучше Валпера. Разница лишь в том, что Валпер несет прямую ответственность за смерть около 40 детей, а Джука косвенно ответственен за порабощение и смерть по меньшей мере нескольких десятков тысяч, по самым скромным подсчетам, и если считать всех бродячих дьяволов, рожденных от его системы защиты на случай, если раб сбежит. Конечно, у Вильзевула была лучшая цель, но так же поступили и все ученые, создавшие атомную бомбу, положившую конец всем войнам. Глава 100. Диадора, не зная истинных мыслей Самы за его маской радушия и благородства, кивнул и хотел еще что-то сказать, когда Райзер открыл двери на балкон. «Вот ты где, брат. Пойдем, я хочу, чтобы ты мне кое в чем помог», — сказал Райзер, утаскивая Сому, не удостоив Диадору и второго взгляда. Когда наследник Астарота остался позади, он повернул свое кольцо, и вокруг него образовался магический пузырь, создающий иллюзию для любого, кто смотрит со стороны, что он пьет вино. Внутри этого пузыря ни один звук не мог вырваться наружу, и надежно защитив себя от прослушивания разговора, Диадора достал маленький телефон, набрав на нем номер. «Доложи», — произнес голос из телефона. «Я связался с интересующим нас человеком. Я бы сказал, что его желания войны могут совпасть с нашими при правильных обстоятельствах. Из того, что я вижу, Он подходит либо для создания собственной группы, либо для присоединения к команде Люцифера», — сказал Диодора. «Интересно. Мы ценим вашу информацию и сообщим леди офиса о возможном рекруте. Ваш вклад принят к сведению». Собеседник отключил телефон, и Диодора снова положил телефон в карман, чтобы идти дальше. За то, что он связался с человеком, он мог бы сделать лишний шаг в милю для своих нынешних союзников в бригаде хаоса, хотя он должен был признать, что сама, по крайней мере, не был глупым человеком и знал манеры. Диодора интересовало, знает ли он какую-нибудь симпатичную монашку. Он всегда искал новые пополнения в свою коллекцию после того, как маленькая Асия скончалась. Жаль, что так случилось. Диодора ждал у себя дома сигнала, который Ринель пошлет ему, когда он сможет забрать свой приз. Он ведь заплатил им за него кругленькую сумму. К сожалению, она скончалась, и когда Диодора пошел посмотреть, полицейские уже были там, а Асия уже давно умерла. «Ну что ж, я потерял одну монахиню, у меня еще есть несколько, до которых я могу добраться», — подумал Диодора, деактивируя свое кольцо, допивая последнее вино из своего кубка и двигаясь в поисках чего-нибудь интересного на этой вечеринке. «Так ты хочешь, чтобы я немного поиграл?» — спросил сама, чтобы уточнить. «Да, я рассказал некоторым своим собутыльникам о твоей игре, но они не поверили. Они заявили, что наше видео — подделка. Я не мог принять это оскорбление и решил попросить тебя показать, что ты можешь это сделать, так как это будет выглядеть не очень хорошо, если я буду выступать здесь. Итак, ты можешь это сделать?» — спросил Райзер. Его назвали лжецом, когда он сказал, что его новый брат, великий музыкант, и Райзеру это не понравилось. Он говорил правду и ненавидел, когда его называли лжецом. Сама посмотрел на Райзера и вздохнул. «Хорошо, но я делаю это только потому, что сегодня должен быть твой день и только одна музыка. Я хочу пойти проведать Аю и посмотреть, нет ли поблизости мама», — сказал сама, и Райзер отмахнулся от его беспокойства. «Не волнуйся, Ая сейчас с Равель, а мама должна прийти с Соной, которая должна прибыть вместе с моей любимой Риас». Райзер сказал это с явным отвращением, а сама только вздохнул. «Похоже, мой дар окажется даже более полезным, чем я думал», — пробормотал он, и Райзеру стало немного любопытно, что за подарок приготовил для него сама. «В любом случае, когда я могу начать?» «Подожди немного, я подготовлю все для начала», — сказал он и убежал, оставив Сому готовить гитару к песне. Через минуту или около того музыка прервалась, и на сцене появился Райзер. «Друзья, семья, мои коллеги-лорды, сегодня мой шафер решил порадовать нас песней. Я хотел бы, чтобы вы все остановились на мгновение и послушали песню, которую он посвящает этому великому событию», — Райзер говорил напыщенно, заставляя Сому внутренне ворчать от того, насколько грандиозным он выставил нечто простое. Он просто исполнял песню, а не что-то грандиозное. Подавив в себе эти эмоции, сама начала играть на гитаре. Вскоре зазвучала музыка, которая нашла глубокий отклик у окружающих дьяволов. Ост. Семь смертных грехов. Яростное правосудие. Первый опенинг. Да будет свет. Мы, кто вечно следует друг за другом, являемся игрушками богов. Теперь время, которое я провел с тобой, становится моим грехом. В этом блуждающем круговороте реинкарнации я подсчитывал только улыбки или боль в эти ночи. Кричи, хотя бы свое завтра никогда больше не забывай. Да будет еле различимый свет. Да будет свет, который осветит тьму ночи. Теперь больше не отпускай этот палец. Кричи, только сейчас я чувствую этот грех в своей груди. Даже под своими просто закрытыми веками я ищу кого-то. Свет, зовущийся тобой, кто замаячила за этой темной ночью. Если мы встретимся, мы потом разойдемся, как маятники, израненные и любимые, и вновь взойдет луна. Пой, хотя бы своего сердца не лишись, если даже оно разбито. Да будет еле различимая боль. Да будет боль, до сих пор плавающая в этом грехе. Если ты живешь настоящим, никогда не забывай ее. Кричи, за этим небом уже забрезжил рассвет. Мы все еще жаждем света, пробивающегося на рассвете. Я жду света, того дня, когда он достигнет твоих глаз. Кричи, хотя бы свое завтра никогда больше не забывай. Да будет еле различимый свет. Да будет свет, который осветит тьму ночи. Теперь больше не отпускай этот палец. Кричи, только сейчас я чувствую этот грех в своей груди. Мы все еще жаждем света, пробивающегося на рассвете. Я жду света, того дня, когда он достигнет твоих глаз. Я жду света, я жду света. Мы все еще жаждем света, пробивающегося на рассвете, пробивающегося на рассвете. Того дня, когда он достигнет твоих глаз. Конец оста. Когда Сама закончил свою песню, он увидел многих людей, в глазах которых блестели слезы. Поскольку дьяволы, существа греха, многие из них пережили сильные романы, но их природа иногда мешала им, их жизнью как будто управлял грех, несмотря на все их желания. Но эта песня, казалось, была создана специально для них, поскольку, несмотря на волнующую мелодию, она глубоко затронула души многих пар, давно забывших о своей любви друг к другу. Они вновь обнимали свой почти забытый свет любви, который они забыли в силу своей природы, и многие пары обнимались, пока звучала песня. Такова была сила музыки, затрагивающая души людей и объединяющая аудиторию. Сому попросили на бис, но именно в этот момент прибыли почетные гости, а именно, невеста и ее свита вошли в зал. Глава 101. Глава 101. Когда Риас вошла в зал со своими парами, она заметила странное настроение этого места. Несколько пар обнимались, и во всем этом месте царила сюрреалистическая атмосфера, которая не могла ассоциироваться с тем, чего она ожидала. Она думала, что в этом месте дворяне будут общаться и вести деловые разговоры, пытаясь найти способ получить преимущество друг перед другом, но было такое романтическое настроение. Покачав головой, Риас снова надела свое игровое лицо и зашагала в зал, как будто он принадлежал ей. Даже если нервы убивали ее и она боялась, что случится, если ее план провалится, она все равно должна была попытаться. После разговора с братом они пришли к плану, как избежать этого брака. И нет, это был не тот вариант, который предпочитал Риас, убить Райзера за то, что он отвратительная свинья, но это был единственный вариант, который мог сработать. Она должна была заслужить право вызвать Райзера на рейтинговую игру. Обычно она могла сделать это без проблем, но с теми проблемами, с которыми она столкнулась, ее не считали достойной даже оспаривать решение их семей. И чтобы заслужить его, она должна была доказать всем присутствующим, что заслуживает этого шанса. За ней стояли те, кого она сумела убедить помочь или, по крайней мере, поддержать ее. Их было не так много, но достаточно. Конечно, были и ее пары. Она тщательно тренировала их всех в течение последней недели и была уверена, что, если рейтинговая игра состоится, она сможет победить. Затем была ее лучшая подруга Сона, которая согласилась поддержать ее, но не вмешивалась напрямую. Все пары Соны, которые следовали за своим королем, и еще была ее самая большая помощь. Ее двоюродный брат и самый сильный молодой дьявол, Сэр Аркбайл. По правде говоря, он не очень-то хотел вступаться за нее в таких делах и считал, что Риас слишком остро реагирует, поскольку замужество за Райзером не сильно изменит ее жизнь. Дьяволы обоих полов могут заводить гаремы, а понятие «измена» было скорее извращением, чем чем-то серьезным в отношениях чистокровных дьяволов, но Риас, в конце концов, была его кузиной и просила о помощи. Для Сейрарга семья имеет большое значение, и поэтому он решил помочь кузине, пусть и неохотно. Когда Риас вошла в зал, она направилась к Райзеру, он был элегантно одет, и когда их взгляды встретились, на его лице отразилось удовольствие, когда он шел к ней, как будто он был рад ее видеть, и как ни удивительно, так оно и было. С ее появлением у него появится кто-то еще, кого можно будет подбрасывать дворянам для расспросов о всякой ерунде. «Моя дорогая Риас, я так рад видеть тебя такой здоровой и красивой, как всегда. Пойдем, пойдем, я хочу представить тебе многих людей. Они важные торговые партнеры семьи Феникс, которые были бы заинтересованы обсудить с тобой будущие дела дома Гримори», — радостно сказал Райзер. Как он и говорил, многие из присутствующих здесь дворян и купцов были близки либо к дому Фениксов, либо к Гримори, и Райзер хотел сблизить обе стороны, или, если быть более точным, он хотел связать экономику дома Гримори с экономикой дома Феникс. Возможно, Райзера и не готовили, как будущего главу дома, в конце концов, он третий сын, но его все равно учили тому, что ожидается от благородного дьявола. Дом Феникс мог многое выиграть в экономическом плане, если бы они связали свою экономику с Гримори, они бы получили большую силу над Гримори, поскольку Фениксы всегда могли производить слезы Феникса, так что у них был почти бесконечный источник денег, а у Гримори этого не было. По сути, он хотел экономически привязать дом Гримори к дому Фениксов без особого риска для дома Феникс. И честно говоря, Это была неплохая сделка для дома Гримори, учитывая, сколько денег они могли бы получить от этого, а поскольку Райзер женился бы в доме Гримори, они не боялись, что дом фениксов намеренно повредит дом, в котором живет один из их сыновей. Однако Риас только хмыкнула и произнесла: «Это не имеет значения, я пришла сюда не для того, чтобы разговаривать с купцами из дома фениксов», — сказал Риас, заставив Райзера посмотреть на нее, как на дуру. Не обращая внимания на купцов, которые имели дело с деньгами, проходящими через подземный мир, разве ее вообще готовили к тому, чтобы стать наследницей? Райзер решил, что, когда у него будут от нее дети, он займется их обучением. Лучше пусть ребенок вырастет избалованным, но способным дворянином, чем избалованным и просто испорченным дворянином. Несмотря ни на что, вокруг много гостей, напитки и еда были тщательно подобраны. «Пожалуйста, наслаждайся вечеринкой», — сказал Райзер, обхватив руку Риас, как это было принято, чтобы пойти поговорить с несколькими дворянами, независимо от желания Риас. Это было нормой. Именно этого ожидали от двух чистокровных дьяволов из великих домов на подобной вечеринке. Однако в тот момент, когда он это сделал, лицо Иссея потемнело, и он в слепой ярости двинулся вперед, обходя всех на своем пути, и без колебаний нанес удар в лицо Райзера. «Отойди от Риас, гад!» — закричал Иссей, но даже не смог ранить Райзера настолько, чтобы вызвать вспышку его целительной силы. После драки с бродячими, когда его сестра чуть не погибла, Райзер, как старший брат, решил, что должен стать сильнее на случай, если его младшая сестра снова окажется в опасности. Поэтому он тренировался уже несколько недель и использовал почти безграничные деньги своей семьи, чтобы купить несколько уникальных сокровищ для ускорения своего роста, но сейчас удар Иссея даже не был зарегистрирован, как нечто большее, чем просто детский гневный удар для Райзера. Конечно, Иссей не использовал ни одного буста для своего удара, это была лишь его базовая сила, но факт остается фактом. Иссей сам по себе был недостаточно силен, чтобы его атаки можно было считать опасными. Райзер посмотрел на Иссея и сказал: «Ради моей невесты и из-за того, что тебя явно не учили элементарному этикету, необходимому для слуги благородного человека такого статуса, я могу простить тебя за это. Но ты должен научиться вести себя правильно, чтобы соответствовать своему положению в жизни в присутствии уважаемой компании, чтобы не опозорить людей, которых ты представляешь», — сказал Райзер, а Иссей фыркнул: «Отвали и убери от нее свои руки. Единственный, кто может прикасаться к Риас, это я, и я тот, кто заберет ее девственность», — громко сказал Иссей, заставив Райзера задуматься, действительно ли Риас будет против, если он убьет этот тупой кусок дерьма. Райзер был уверен, что сможет убедить своего брата удалить усиленный механизм прямо перед смертью, чтобы у Риас все еще был император Красного Дракона в ее пере, но, возможно, он сделает так, чтобы следующий был немым или хотя бы не таким тупым. Глава 102. «Иссей-кун, достаточно», — сказала Акина, оттаскивая Иссея назад. Несколько лордов и леди из высшего общества смотрели на это зрелище и презрительно морщили носы. Когда Иссей был оттащен назад, Райзер на несколько мгновений закрыл глаза, чтобы не думать о том, как сжечь раздражающего червя. «Риас, я понимаю, что твоей семье нравится относиться к слугам, как к членам семьи, каждая семья поступает со своими слугами так, как хочет, но тебе следует лучше воспитывать своих перов. Это плохо отражается на тебе и на имени Гримори в целом, если они ведут себя, как звери в общественном месте». Райзер говорил элегантно, его учили всегда помнить о своем положении в жизни и особенно о том, как вести себя на шикарных вечеринках. Этому же учили и всех слуг дома Феникс. Однако Риас проигнорировала слова Райзера, глядя на оскорбление, которое Райзер притащил в ее дом. «Хватит, Райзер, я не позволю тебе, который расхаживает с кучкой шлюх в своем перстве, говорить о том, как воспитывать моих драгоценных слуг», — сказал Риас, раздраженная тем, что Райзер в каком-то смысле плохо отзывается о ее перстве. Кроме того, по правде говоря, ей хотелось устроить сцену, чтобы оправдать свои следующие действия. «Ну, кто-то должен сказать тебе, как учить слуг вести себя, если ты не можешь обучить их, как вести себя вежливо», — сказал Райзер, собрав много поддержки зрителей. Все дворяне знали это как факт, даже купцы и другие присутствующие на вечеринке могли согласиться с этим. Дьяволы, аристократическое общество, знание того, как себя вести, было основой основ, ты можешь вести себя, как хочешь, только если ты достаточно силен, чтобы раздавить любого, кому не нравится твое поведение, как будто он простая букашка». Риас просто смотрела на Райзера, игнорируя все взгляды вокруг, прежде чем ответить. «Я не могу оставить это без ответа, я вызываю тебя на поединок чести», — сказал Риас, чувствуя триумф от того, что их план удался. «План состоит в том, чтобы вызвать Райзера на поединок, и когда она победит, то сможет объявить Райзера слишком слабым, чтобы заслужить ее руку в браке, и чтобы доказать это, нужно было вызвать его на поединок чести». Райзер просто смотрел на нее, как на дурочку. Из-за подобной сцены она будет выглядеть почти невменяемой перед остальными дворянами и купцами, что еще больше повредит ее дому и ее собственному положению в обществе, ведь никто не хочет быть рядом с сумасшедшим или зависеть от него. Райзер хотел что-то сказать, чтобы прекратить этот бред, когда... А вот это уже интересно. Сейрарк заговорил, неохотно согласившись помочь Риас, он должен был внести свою лепту. И раз уж он согласился, он должен был помочь продвижению дела. Почему бы тебе не принять этот вызов, Райзер? Потому что я не обязан, а бросать мне вызов из-за простого совета, воспринятого неправильно, довольно глупо. Легко ответил Райзер. Итак, как насчет того, чтобы продолжить празднование по плану? Или наследник Байл хочет вмешаться во внутренние дела между домами Гримори и Феникс? Когда он это сказал, несколько человек глубоко вздохнули. Нужно понимать, что дом Байл, несомненно, был сильнейшим домом в подземном мире, но положение Сейрарга в нем было очень далеко от достойного. Конечно, он был наследником дома благодаря тому, что был сильнейшим в своем поколении, но у него отсутствовала черта дома Байл, и его возможность иметь потомство с силой разрушения была еще неизвестна, и вызывала большие сомнения. По правде говоря, Сейрарг никогда не стал бы главой своего дома, если бы у него не родился сын, проявивший потенциал силы разрушения, ведь самой важной обязанностью главы дома было именно продолжение рода путем создания наследников. Сейрарг мог получить титул наследника, полагаясь на свою силу, но существовал реальный шанс, что любые его будущие дети не будут обладать этой чертой и даже не будут достойны носить имя Байл. Ни один знатный дом не хотел выдавать свою дочь замуж за Сейрарга, учитывая это, даже если он был силен, это ничего не значило для его родословной и достижений будущего поколения. В конце концов, положение Сейрарга, как наследника, было в лучшем случае непрочным и сохранялось только благодаря его личной силе, и если бы он попытался напрямую вмешаться во внутренние дела двух домов, то его легко могли бы выгнать с должности наследника, за которую он упорно боролся. Сейрарг нахмурился, не желая так глубоко погружаться ради Риас. В конце концов, это была просто семейная услуга, а не вопрос жизни и смерти. К счастью для Риас, в этот момент вперед выступил Серзихс. «Сейчас нам не нужно слишком остро реагировать», — сказал Серзихс. «Мой кузен просто высказал свое мнение, беспокоясь о чести юной леди Гримори». «Справедливо», — сказал Райзер, искренне желая покончить со всем этим, закончить вечеринку и отправиться на мальчишник, который он подготовил. Это было бы гораздо веселее, чем эта душная вечеринка. У него даже было 66 стриптизерш, готовых в любой момент отправиться в путь, и среди них была даже суккуб благородных кровей. Вот это была вечеринка, на которую Райзеру уже хотелось попасть. Но все равно, вызов звучит интересно. Почему бы не принять его? В конце концов, не обязательно делать большие ставки, сказал Серзихс, и Райзеру захотелось закатить глаза на это. Он не хотел делать это дерьмо, но он не мог просто сказать нет ублюдку Люциферу. Может, Райзер и не самый умный человек, но он не был настолько глуп, чтобы сделать это. «Что бы ты тогда предложила, дорогая Риас?» — спросил Райзер, и Риас показала триумфальную улыбку, как будто она одержала какую-то победу. «Мы можем устроить что-то вроде турнира трое против трех. Каждый из нас выберет трех человек, которые будут представлять нас. Из этих трех человек каждый выберет одного, и они будут сражаться. Когда кто-то проиграет, на его место будет послан другой человек, и победит та команда, в которой останется последний человек», — сказал Риас. Райзер закатил глаза. «Достаточно справедливо. Значит, мы выбираем людей из наших пэров, чтобы они сражались за нас?» — спросил Райзер, чтобы удостовериться. «Мы можем выбрать из наших пэров или добровольцев», — она сказала, и глаза Райзера расширились на мгновение, прежде чем он заговорил. «Это кажется ужасно несправедливым. Ты можешь просто выбрать своего брата, чтобы он представлял тебя или кого-то из его пэров. Райзер упомянул, и дворяне, заинтересованные в этом маленьком представлении, кивнули головами, а несколько глаз обратились к Серзихсу, который начал потеть. Он не мог вмешиваться в дела между домами подземного мира, если только это не касалось его официального положения, как Люцифера, а то, что он делал сейчас, уже переходило границы и могло вызвать внутренние проблемы для всей расы дьяволов, учитывая, насколько экономически влиятельным был дом Феникс, и если бы он стал сражаться за Риас или послал кого-то из своих перов сражаться за нее. Глава 103. Да, он был бы в полной заднице. Возникло бы недовольство и страх, что Люцифер пытается контролировать благородные дома напрямую, как их предшественники и хрупкий мир, который они переживали, мог бы пошатнуться еще больше. «Не волнуйтесь, ни я, ни мои перы не будут в это вмешиваться», — сказал Серзихс. Райзер на мгновение посмотрел на него, а затем вернул свой взгляд к Риас. «Очень хорошо, давайте поспешим и не будем заставлять наших уважаемых гостей ждать. Три поединка или около того не займут слишком много времени и сделают эту ночь еще более запоминающейся, как день, когда наши два дома объединятся, как друзья и союзники, которыми мы являемся», — сказал Райзер, и сама почувствовал, что смеется над ним. «Как человек, который научился манерам и чтению людей до ужасающего уровня», сама мог сказать, что Райзер ненавидит все это и просто хочет, чтобы вся эта ночь закончилась, и он смог уйти. Он, как и все остальные дворяне в комнате, мог видеть, что все это событие может нанести вред репутации семьи Гримори, просто глядя на отца Риас вдалеке, который был явно раздражен. Сама задавался вопросом, какой ущерб это нанесет семье Гримори. Если Риас каким-то образом не найдет кого-то, кто сможет обеспечить достаточно сильное потомство, сама не сможет поверить, что ей удастся выйти из этого невредимой. Затем сама подошел к Райзеру, положил руку ему на плечо и произнес: «Раз уж так, может, я помогу тебе, раз уж твоя честь поставлена под сомнение», — сказал сама, и Райзер выглядел немного растерянным. Он не хотел втягивать своего брата в такие неприятности, ведь он звал его на эту вечеринку только потому, что хотел видеть рядом близкого друга, а не для того, чтобы использовать Сому для подобных глупых игр с властью. «Брат, тебе не нужно», — сказал Райзер, не желая создавать проблемы для Самы. Райзер и вся семья Феникс были слишком многим обязаны Саме после того, как он спас Равель. «Да ладно, для этого и нужны друзья. Как твой друг, я должен быть готов встать на твою защиту, когда кто-то пытается оклеветать тебя», — сказал Сама честно, и Райзер оживился от осознания того, что его друг прикрывает его спину, и кивнул головой. Однако эта сцена товарищества была прервана, когда кто-то прервал их. «Я так и думал, что бесчестные отбросы тяготеют друг к другу», — заявил блондин, стоявший позади Риас. С того момента, как он вошел в зал, он смотрел на Сому, не только из-за боли, которую он получил во время их поединка, но и за то, что он проявил интерес к проекту «Святой меч», и за то, что у него есть фрагмент Экскалибура. Для Кибы Сама уже был не лучше тех ученых, которые убили всех его друзей, и он хотел его смерти, а заодно и уничтожения фрагмента Экскалибура. Это было отнюдь нелогично, но когда кто-то злится, он не может мыслить и действовать логично. «Кто ты такой?» — сказал Сама, повернувшись к Кибе. «Я рыцарь Риас Гримори, Киба. О, прости, я чуть не забыл, что мне все равно. Мне не нужно знать имя или слушать мнение того, кто оскорбил меня и моего друга, так что теперь ты можешь оставить свое имя, мнение, историю и все остальное для себя. Ты, слуга, научись вести себя так, чтобы это не отражалось плохо на тех, кому ты служишь. Я, конечно, не слишком много знаю о подземном мире, но похоже, что дом Гримори считает себя выше всех уважаемых гостей, собравшихся здесь сегодня, если позволяет двум своим слугам унижать хозяина вечеринки и даже ничего им не говорят», — сказал Сама, посмотрев на мгновение на Риас, прежде чем снова повернуться к Кибе. «Научись уважать своих старших, пацан, и учись, когда ты затеваешь драки, иначе ты навлечешь беду на своего господина из-за своего высокомерия». Киба оскалился и был в шаге от того, чтобы выхватить меч. Как будто тот, кто интересуется проектом Святого Меча, имеет право делать замечания. «Ты такая же мразь, как и те ученые. Умри!» — в ярости закричал Киба, выхватив меч и направив его на Сому. Но Ая выстрелила в него и отправила буквально обратно в город Куа над бассейном Академии Куа. Все повернулись к Ае, Когда она это сделала и словно осознав, что она только что сделала, она опустила свой священный механизм и обратилась к людям, которые обратили на нее внимание. Это он начал. При этих детских, но неправдивых словах несколько гостей захихикали и напряжение в воздухе значительно ослабло. «Ну, похоже, Райзер уже выбрал двух чемпионов», — сказал Серзихс между смешками, когда Ая выглядела, как олень, попавший в свет фар. Она не была добровольцем, она просто отреагировала, когда увидела, что кто-то плохо отзывается о Саме прямо перед ней и фактически направляет на него меч. Она отправила его в самый большой бассейн, который знала в Куа, чтобы он охладился, не то чтобы она знала, что бассейн был пуст, и она не подумала о том, в каком положении она отправила Кибу. У него наверняка будет болеть голова после того, как его милая личика столкнулась с дном бассейна. Тем не менее, Ая сделала шаг вперед и теперь была вовлечена в процесс. Она хотела отказаться, но сама положил руку ей на плечо. «Ты должна участвовать, Ая. Это может быть хорошим опытом для тебя, чтобы стать сильнее в будущем, и ты всегда сможешь использовать подарок, который я тебе дал». Увидев ее напряженные глаза, он просто крепко, но нежно сжал ее плечо, чтобы успокоить ее. «Если ты почувствуешь, что тебе угрожает опасность, ты можешь и должна просто отказаться от участия. Позволь мне разобраться с остальным, хорошо?» Она все еще выглядела немного растерянной, но потом кивнула головой. Райзер выглядел обеспокоенным и спросил: «Брат, ты уверен, что она сможет сражаться? Мы можем взять кого-нибудь из моих сверстников, так будет безопаснее, дьяволы вроде нас выносливее обычных людей, как твоя спутница». Когда прозвучало слово «пара», уши Аи стали такими же красными, как волосы Риасы, и она смущенно опустила голову. Мягко улыбнувшись, она сняла руку Самы со своего плеча и сжала ее своей маленькой ручкой. «Хорошо, я буду стараться изо всех сил», — сказала она, на что Сама ободряюще кивает. Затем Райзер указывает Юбилу не подойти к нему, как к своему последнему представителю. Риас ухмыляется тому, что ее план удался, так как все ее представители тоже вышли вперед. «Фу-фу-фу, похоже, наши короли думают одинаково. Ты согласна, королева взрывов?» — спросила Акина, как первый представитель Риас. «Возможно, хотя я не думаю, что после этого у наших королей есть еще много общего, жрица молний. И не волнуйся, я не раню тебя так сильно, чтобы слезы Феникса не смогли исцелить тебя. У нас еще идет вечеринка, которой следует насладиться», — сказала Юбилуна. Иссей, тем временем, пускал слюни на большие груди обеих королев, не проявляя той серьезности, которую должен проявлять второй представитель Риас. «Что мне делать? Я хочу, чтобы Акина-сенпай победила, но и с этой было бы неплохо сразиться с помощью моего нового специального приема». Затем Иссей перевел взгляд на Аю и осмотрел ее с ног до головы, после чего пробормотал: «Маленькие тоже хороши, даже если они не могут сравниться с Риас или Акина». Сама сделал вид, что не слушает, но одна прядь его волос переместилась на брюки Иссея. Когда Иссей сделал шаг вперед, швы задней части его штанов случайно разошлись, в результате чего штаны Иссея порвались и показали всем его узкие трусики, на нем было его счастливое нижнее белье, а именно те, что с надписью «Любовника Пай» на спине, где все могли видеть. Но Иссей не заметил это, поскольку он был слишком занят разглядыванием покачивающихся гор перед собой. Риас вздохнула, размышляя, действительно ли это хорошая идея, позволить Иссею прийти на вечеринку аристократов в школьной форме. Она думала заставить его надеть что-нибудь другое, но он так настаивал на этом, что она просто позволила ему это сделать. Сейрарк, не желая больше наблюдать за этой сценой, снял пиджак и надел его на открытое нижнее белье Иссея. «Молодой извращенец, иди и найди себе другую пару штанов, они тебе явно нужны». «Моя эрекция проявилась?» — спросил Иссей, глядя на своего самого важного партнера. Сейрарк на это просто хотел сделать жест рука-лицо, но ему нужно было держать себя с достоинством, тем более что он был последним представителем в этом маленьком испытании и все взгляды были устремлены на него, и он уже жалел об этом, кто сказал ему никогда не отказываться от помощи его семье. В конце концов, он был хорошим парнем. Глава 104. Акина и Юбилуна стояли в копии Академии Куа лицом друг к другу. «Знаешь, если вы все хотели сделать что-то хитрое, то не стоило бы так откровенничать». Юбилуна насмешливо обратилась к Акина, которая лишь ухмыльнулась на это замечание. «О чем ты говоришь? Эта дуэль чести была совершенно спонтанной», Акина сказала саркастическим тоном. «Действительно, Риас не только подготовила рейтинговую игру, но и место притом не такое простое, как Луг или Пустыня, а целая копия Академии старшей школы Куа, что было явным преимуществом для группы Риас, которая действительно училась там и хорошо знала это место». Через несколько мгновений диктор заговорил. «Первый матч поединка чести между Риас Гримари и Райзером Фениксом начинается. Приготовиться, вперед!» Юбилуна и Акина взлетели в воздух, атакуя почти одновременно. Акина запустила в своего врага молнию, а Юбилуна послала взрыв.